во что бы то ни стало хотел исполнять немецкую музыку. Мураками. Сначала была Нью-Йоркская филармония, и только потом вы отправились в Берлин. Отзава. Да. После Берлина я работал ассистентом у Ленни в Нью-Йоркской филармонии, а потом маэстро Караян позвал меня обратно в Берлин. Там я дебютировал. Именно в Берлине получил свой первый дирижерский гонорар. Исполнял Маки и Сии, Бориса Блахера и симфонию Бетховена. Не то первую, не то вторую. И как долго вы пробыли в Нью-Йорке? 2,5 года. 61-й, 62-й и часть 63-го. В 64-м дирижировал уже в Берлинской филармонии. Но это же совершенно разное звучание. Я имею в виду Нью-Йоркскую и Берлинскую филармонии того времени. Да, совершенно разное. Как и сейчас. Несмотря на развитие связи и культурную глобализацию, более активную миграцию исполнителей между оркестрами, они и сегодня звучат совершенно по-разному. И все же в первой половине 60-х звук Нью-Йоркской филармонии был особенно жестким, даже агрессивным. Да, это эпоха Ленни. Взять хотя бы его Малера. Звучит очень жестко. Но такого скольжения я раньше не слышал. На записи Гульда, которую мы недавно прослушали, звук хоть и не скользит, но довольно сухой. Американской публике нравилась такая манера? Не думаю. И все же отличие диаметральное. Говорят, один и тот же оркестр звучит по-разному у разных дирижеров. Особенно это заметно у американских оркестров. То есть у европейских оркестров звук не сильно зависит от дирижера. Звучание Берлинской или Венской филармонии почти не зависит от дирижера. После ухода Бернстайна в Нью-Йоркской филармонии сменилось много постоянных дирижеров. Зубин Мета, Курт Мазур, Пьер Булез. Но в целом не сказал бы, что звучание оркестра изменилось. Согласен с вами. Я слышал Нью-Йоркскую филармонию с разными дирижерами, но звук был достаточно предсказуем. Интересно, почему? Репетиционная муштра — это не про Ленни. Он больше занят собой. Да, гений, и этим все сказано. А может, подготовительная работа с оркестром — не его конек. Педагог он был выдающийся, но скорее не как практик. Но ведь звучание оркестра для дирижера все равно, что авторский стиль для писателя. Неужели он не хотел отточить собственный стиль? Он же требовал определенного уровня исполнения. Это да. Или дело в том самом направлении, о котором вы недавно говорили? В нем тоже, но главное, он не объяснял, как нужно играть. А что значит «не объяснял, как нужно играть»? Не объяснял, как должен играть тот или иной инструмент. Ленни, как правило, не давал рекомендаций, каким способом добиться созвучия. Вот маэстро Караян делал это виртуозно. А что значит «каким способом»? Ну, то есть, как добиться ансамблевого звучания. Он этому не учил. Вернее, не мог научить, потому что у него оно врожденное. Гениальность, если хотите. То есть он не мог четко объяснить оркестру: здесь ты играй так, а ты вот так. Ну, если точнее, то хороший профессиональный дирижер дает оркестру установку. Сейчас слушайте этот инструмент, а сейчас вот этот. Тогда оркестр звучит ансамблево. Выходит, оркестранты постоянно слушают тот или иной инструмент? Да. Сейчас слушают виолончель, потом гобой. Примерно так. Маэстро Караяну это удавалось гениально. На репетициях он давал конкретные указания. Ленни так работать с оркестром не умел. Даже не то, чтобы не умел, ему это было неинтересно. Но в голове он, конечно, знал, какого звучания хочет добиться. Ну, конечно, знал. Но не мог объяснить, как. Не мог. И это тем более странно, поскольку Ленни действительно выдающийся педагог. Он разработал великолепный курс для Гарварда. Знаменитые лекции, которые потом издали. Делал ли он нечто подобное для оркестра? Нет, не делал. В его работе с оркестром обучение отсутствовало как таковое. Невероятно. То же самое можно сказать о его отношении к нам, ассистентам. Мы видели в нем наставника, ждали, когда он чему-то научит. Но Ленни считал иначе. Говорил, что мы коллеги, в смысле сослуживцы. Говорил, делайте мне замечания, если что-то не так. Я буду делать вам, а вы обязательно мне. Такое, знаете ли, стремление правильного американца к равноправию. Когда он босс, но не наставник. Ха, совсем не по-европейски. Да, совсем иначе. А поскольку к оркестру он относился так же, подготовиться было в принципе невозможно. Потому что любая подготовка — это усилие. Его эгалитаризм приводил к тому, что не дирижер выговаривал оркестрантам, а они ему. Я не раз это наблюдал. Ладно бы оркестранты огрызались в шутку, но нет. Они вели себя очень дерзко, открыто конфликтовали. В любом другом оркестре это исключено. Спустя много лет я оказался в похожей ситуации, когда начал работать с оркестром Сайто Кинен. Со многими музыкантами Сайто Кинен нас связывало долгое сотрудничество. Сейчас их уже меньше, но первые лет 10 они активно выражали свое мнение. Так сложилось. Не всем нравилось работать в такой обстановке, особенно новичкам. Одни жаловались, что такой подход неприемлем, поскольку мы теряем массу времени, выслушивая всех подряд. Другие, что маэстро недостаточно учитывает мнение каждого. Хотя я охотно всех слушал. Но в случае с Ленни то не был добровольный музыкальный коллектив единомышленников. Ленни имел дело с постоянным оркестром суперпрофессионалов. Я не раз видел, как из-за его эгалитарного подхода репетиция затягивалась. При этом он не особо прислушался к чужому мнению. Думаю, он очень старался быть правильным американцем. И, возможно, в какой-то момент слегка перегнул палку. И все же одно дело имидж, а другое, когда не можешь добиться нужного звучания. Вот наверняка это раздражает. Думаю, да. Все его звали Ленни, по имени. Меня тоже часто зовут Сейдзи, но в его случае это было не просто обращение. Случалось, оркестранты, не разобравшись, начинали препираться. «Эй, Ленни, здесь надо играть по-другому». Пока выясняли, что к чему, репетиция останавливалась. В результате заканчивали с опозданием. Такой подход годится, когда в оркестре все хорошо. Музыканты на подъеме, и звук тогда получается отличный. А в противном случае это все усложняет. Да, пропадает единение. Я с этим столкнулся. На заре Сайто Кинен одни звали меня Сейдзи, другие — господин Адзава или маэстро. Помню, я подумал, что у Ленни мы работали в таких же условиях. А с Караяном такого не было? Но, во всяком случае, он никого не слушал. Если оркестр звучал не так, как ему нужно, виноват был всегда оркестр. И он заставлял работать, пока не получал нужного звучания. Четко и ясно. У Ленни на репетициях стоял гвалт. Мне всегда это казалось неправильным. В Бостоне, если кто-то болтал, я пристально на него смотрел. Разговоры тут же смолкали. Ленни так не делал. А Караян? Мне казалось, что маэстро Караян пресекает такое на корню. Но однажды, незадолго до смерти, он приехал в Японию с Берлинской филармонией. Шла репетиция. Готовили 9-ю симфонию Малера. Она была не из японской программы. Ее предстояло исполнять уже после возвращения в Берлин. То есть не на завтрашнем концерте. Понятное дело, оркестру не хотелось репетировать еще и ее. Я наблюдал репетицию из зала. Музыканты болтали. Когда маэстро останавливал исполнение, чтобы сделать какое-то замечание, они начинали приглушенно переговариваться. Тогда он обернулся ко мне и громко сказал: «Ну что, Сэдди, Видел ты когда-нибудь на репетиции такой шумный оркестр? Я не знал, что ответить». Вероятно, в те годы его авторитет немного упал. В Берлинской филармонии было много нюансов. В конце концов, они помирились, ситуация выправилась, но до этого отношения были натянутые. «На репетициях я часто вижу, как вы даете оркестру конкретные указания при помощи мимики. Делаете специальное лицо». «Хм, сложно сказать, точно не знаю». «А у бостонского оркестра звучание зависит от дирижера?» «Да, зависит». «Долгое время постоянным дирижером там был Шарль Мюнш, потом Эрих Лайнсдорф, а затем вы, верно?» «После Лайнсдорфа был Уильям Стайнберг». «А, точно». «Через 3-4 года после того, как я стал дирижером, звук изменился. Появилась немецкая манера исполнения, так называемая «внутриструнная». Когда струны глубже забирают смычком. Звук тогда получается более массивным. До этого звучание бостонского оркестра было легче, красивее, потому что раньше они в основном исполняли французскую музыку. Заметно влияние Мюнша и Пьера Монте. Монте, хоть и не был музыкальным руководителем, приезжал довольно часто. Лайнсдорф тоже не очень-то немец по духу. Но с вашим приходом звук изменился. Я во что бы то ни стало хотел исполнять немецкую музыку. Например, Брамса и Бетховена, Брукнера, Малера. Потому и требовал, чтобы струны перешли на внутриструнную манеру игры. Концертмейстер, который этому противился, в итоге ушел. Джозеф Силверстайн, по совместительству помощник дирижера. Ему не нравилась такая манера. Говорил, что звук получается грязным. Он долго упорствовал, но поскольку дирижером все же был я, ему пришлось уйти. Он потом начал самостоятельную карьеру, был музыкальным руководителем симфонического оркестра Юты. Но ведь вы работали с парижским оркестром и можете исполнять любую музыку. Ну, поскольку я учился у маэстро Караяна, в основном это все-таки была немецкая музыка. Затем я отправился в Бостон, мне нравился Мюнш, и я начал исполнять французов. Всего Равеля, всего Дебюсси, параллельно делал записи. Я изучил французскую музыку, когда начал работать уже в Бостоне. Маэстро Караян меня этому не учил. До этого я исполнял разве что послеполуденный отдых Фавна». «Вот как? А я думал, вы всегда были сильны во французской музыке». «Ну что вы, до того момента я ею совсем не занимался. Из Берлиоза, например, исполнял только фантастическую симфонию. Остального Берлиоза исполнил уже по просьбе звукозаписывающих компаний». «А Берлиоз сложный? Бывает, слушаю его и ничего не понимаю». «Ну, не то чтобы сложный, скорее безумный, непонятный. Может, поэтому он подходит азиатским исполнителям. Делай, что хочешь. Как-то в Риме я исполнял оперу Берлиоза «Бенвенуто Челлини». Творил, что хотел, и публике нравилось». «А с немецкой музыкой это категорически невозможно». «Верно. Еще у Берлиоза есть реквием. Как же его? Да, большая заупокойная месса. В ней 8 литавр. Так вот, там я тоже мог делать все, что хочу. Полная свобода. Впервые я исполнил его в Бостоне, и потом еще много где. Когда умер Мюнш, в память о нем мы играли этот реквием в Зальцбурге с его оркестром Парижа». «То есть в Бостоне вы исполняли французскую музыку не столько по своей воле, сколько по просьбе звукозаписывающих компаний?» «Верно. К тому же и оркестр хотел исполнять французскую музыку. Они позиционировали себя как оркестр французской музыки, так что большая часть репертуара была мне в новинку». «Работая в Германии, вы в основном исполняли немецкую музыку». «Да, маэстро Караян — это почти всегда немецкая музыка, хотя он исполнял Бартока». Но в Бостоне вы терпеливо и неспешно ввели в внутриструнную технику, подготовив тем самым почву для немецкой музыки. Да, и тогда немецкие дирижеры, такие как Клаус Тенштедт или Мазур, искренне полюбили Бостонский симфонический оркестр и стали ежегодно приезжать.